Черный клевер. Гримуар пустоты. Глава 1. Жизнь – весьма странная штука. Кто бы мне сказал 15 лет назад, что все эти истории о попадании в иные миры – это то, что может случиться в реальной жизни. Я бы посмеялся и задал закономерный вопрос, выпадающий мое сомнение в интеллектуальных возможностях моего собеседника. Но это не отменило того факта, что втайне я, конечно же, желал бы этого всей душой. В конце концов, кто бы отказался от возможности уйти от серых будней в сказочный мир магии, верно, быть особенным, главным героем своей собственной истории. Ну, разве что люди, которые целиком и полностью довольны своим положением и своей жизнью. Я, к сожалению, к такому типу людей не относился. Хотя, думая о том, каким путем в итоге я дошел до текущего момента, я не мог дать однозначный ответ, стоило ли все этого, или же нет, такой ли жизни я хотел для себя, но все это вопросы глубокой философии моих собственных тараканов. Сейчас же, как, возможно, можно было догадаться, я действительно таки попал в другой мир, и сперва у меня не было даже мысли о истинной природе мира, в котором я оказался. Я даже о наличии в нем магии сначала не был уверен, но все же мои опасения не подтвердились, и я действительно попал в типичное магическое средневековье. Правда, еще в первые годы жизни у меня были смутные подозрения, что все окружающее выглядит как-то странно и знакомо. Вот только открывшаяся истина стала настоящим шоком. Я не просто попал в иной мир. Магия, творимая, в основном, через гримуары. Меня бы это даже не особо удивило, но, в один день на одном из гримуаров, коих я видел не так уж и много, ибо в быту их сила просто излишней, я увидел клевер. Да, такая вот простая деталь, вкупе с упоминанием некоего короля магов, заставило меня впасть в ступор. В следующий же миг на место ступора пришло осознание, которое никак не желало обретать четкую форму. Но все рано или поздно подходит к концу. Кончился и мой период сопротивления. В конечном итоге, выяснив пару контрольных моментов, я все же смог смириться с мыслью, что попал в чертов японский мультик «Черный клевер». Так уж вышло, что эта история была одной из последних, что я смотрел и читал к концу своей прошлой жизни. Абсурдность всего факта убивала меня даже больше, чем сам факт моего попадания в мной мир. Это еще и учитывая то, что я понятия не имею, как я в нем оказался. Я ведь даже не умирал, не встречал тот самый злосчастный грузовик. Я просто, черт возьми, уснул в своей кровати, а проснулся непонятно где, так еще и младенцем. Да, добро пожаловать на церемонию, молодые люди. Но если опустить мысли о том, чего я понять попросту не могу, мир этот был не так уж и плох. Аста, главный герой этой истории, относился к тем типам персонажей, которых я просто ненавижу. Шумный, мелкий, с синдромом героя в критической и неизлечимой фазе. Но даже не это само по себе меня бесит. Скорее лишь раздражающий, но вполне себе терпимый наборчик. Откровенно бесило меня то, что свою ушибленную героичность он пытается навязать всем подряд, при этом искренне считая, что так оно и должно быть. Но мое отношение к этому персонажу не отменяло того, что он, на ракете именуемой «Сила дружбы», пафосно превозмогая, спокойно вытянет весь сюжет. А значит, я вполне себе мог бы окопаться где-нибудь на границе, и весь будущий звездец имеет шанс пройти мимо меня. Но вам подарит веру, надежду и любовь. Ага, а кому-то еще и удачу с демоном в придачу. Отстраненно добавил я, продолжая свой внутренний монолог. Я прожил в этом мире 15 лет. Прожил так, что моя прошлая жизнь осталась далеко позади, лишь в качестве смутных образов и нечетких картинок. Человеческий мозг имеет свойство запоминать лишь самые сильные моменты из жизни. И совершенно неважно, положительный или же отрицательный окрас они имеют. Главное — сама сила эмоций в знаковый момент. И так уж вышло, что в моей жизни практически не было ни одного такого момента. Я прожил настолько простую и вместе с тем пустую жизнь, что вся она слилась в единый серый калейдоскоп. И поэтому, глядя старика с длинной белой бородой, чей образ так и кричал «Смотрите, я волшебник, хочешь лимонную дольку?» Я усмехнулся, а старик, тем временем, продолжил. «Я владыка башни Гримуара», — представился старик, а затем обвел присутствующих прищуренным взглядом. «Найдется ли среди вас будущий король магов? Ни один из вас не выбрал стезю рыцаря-чародея ради корысти». «Ну да, как же, верим. Однако есть желающий быть королем магов». «Нет, я серьезно». А теперь его взгляд и вовсе стал каким-то безумным. «Хотя могу его понять. Ну а сейчас, присуждение гримуаров. В этом мире все зависело от твоей силы. Если ты слаб, с тобой никто не будет считаться. Ты будешь не более чем пылью в глазах сильных мира сего. Но твоя настоящая сила проявлялась лишь в 15 лет, когда ты получаешь свой собственный гримуар. Хотя настоящих гениев, конечно же, можно определить и куда как раньше. И именно в этот момент и решалось, будет ли моя жизнь такой же серой, как и прошлое, или же, в отдаленном от основной концентрации народа уголке, пока все остальные возбужденно обсуждали полученные гримуары, в тени блеснула фиолетовая вспышка. «Так вот ты какой мой гримуар», – прошептал я, глядя на книжицу, что буквально появилась в моей руке. «Или же я все-таки смогу стать героем своей собственной истории». Ровно в этот же момент, как и положено жанру, из центра зала прошла ослепительная вспышка света. Легендарный четырехлистный клевер, такой же был у первого короля магов, вызвав возбужденные шепотки среди толпы. «А где мой?» И будто в противовес этому, буквально в шаге от источника волнений, на одном колене стоял парень, в чьи руки так и не упала заветная книжица. Не возьмусь даже представить, что промелькнуло в его голове за те бесконечные мгновения, через которые послышался смех толпы. Люди всегда были такими. Поиздеваться над ближним своим, что может быть лучше осознания, что ты, будучи тем же крестьянином, причем совершенно обычным в своей посредственности, хоть в чем-то смог обойти кого-то. Но я знал, что передо мной сейчас стоят те, кто с завидной легкостью могут смести меня с роли главного героя, даже толком не заметив. Но сейчас это было неважно. Прямо сейчас все мое внимание было сосредоточено на гримуаре в моей руке. Выполненный в черных тонах книжка средней толщины, чей вес совершенно не ощущался в руке. Обложка была заполнена всевозможными узорами серебряного цвета, похожими на волны, с отчетливым свободным пространством в центре. И в этом самом центре, к моему удивлению, был совсем не клевер, а самое настоящее черное солнце. Во всяком случае, очень его напоминало при первом взгляде. Но чем больше я присматривался, тем отчетливее ощущал. Там не было ничего. В этих лучиках солнца не было. Пустота. Пришла мне в голову отстраненная мысль. И с каждой секундой она все сильнее закреплялась в моем сознании. Все мое детство в этом мире вкупе с ощущениями, что я испытывал на уровне инстинктов, держа эту книгу. Все это сложилось в одну целую картину. Гримуар пустоты. И глядя в спину двум конкретным фигурам, покидающим зал, одной истерично что-то вопящей, а второй воплощению слова невозмутимость, теперь я мог с уверенностью сказать, моя собственная история наконец начинается. Вместе с тем на лицо сама собой наползла предвкушающая улыбка. Глава 2. Прямо сейчас я лицезрел самое абсурдное и тупое, что вообще может существовать в любом мире. Силу пафоса и превозмогания уровня главный герой Сёнэна. Страшная вещь, хочу я вам сказать, еще не все. Нет, серьезно, иногда мне кажется, что на самом деле Аста всех дурит и владеет магией слов. Ведь как иначе можно объяснить, что это вот нечто, на полной уверенности, после абсолютно любых травм, просто берет и встает как ни в чем не бывало. Я этому объяснения совершенно не вижу, и видеть не хочу. На моих глазах происходил тот самый инцидент с похитителем гримуара Юна. Астер же, как истинный приверженец кредо брат за брата, и за небрата тоже, с голыми руками попер на матерого такого мужика, да еще и со стильным шрамом наполовину рожи, явно уголовной рожи, хочу добавить. Но нашего бравого героя это, разумеется, совершенно не остановило. И вот, картина. Юна, гениальный маг, владелец легендарного четырехлистного гримуара, висит в цепях. Астер, пришедший на выручку братцу, так сказать, на мужика, совершенно безоружный, также висит в цепях. Знаешь, мои цепи могут точно определить, сколько у человека магии. Так вот, парень, у тебя ее не просто мало, у тебя вообще нет магии. Магия просто не твое. Обрадовала бедного пацана злобная рожа. А парень, тем временем, был действительно на грани. Уж не знаю, могут ли банальные насмешки породить стиль сильную волю и стремление, но Астер действительно целью всей своей жизни ставил признание окружающими. И путь к этому признанию он видел в становлении, считай, символом всего королевства, а именно королем магов. А тут тебе прямо говорят, что магии в тебе ровно ноль. Нехилое такое препятствие, а, в мире-то, где все решает сила этой самой магии. И быть бы парню мертвым, разница лишь в том, внутри или вообще, если бы не резкий прилив мотивации отброшенной, можно сказать, воистину судьбоносной фразы. Он не неудачник, — подал голос Юна. «Астер мой соперник. И, конечно же, упавший на голову герою рояль. Еще не все», — выдал Астер, а затем тут же застыл, глядя на парящую перед своим лицом книжицу. Ну а дальше было просто море пафоса, о котором я не вижу смысла рассказывать. Основной сюжетный ивент просмотрен. Пятилистный гримуар у своего канонного владельца. Торжественный братский стук кулачками, еще несколько пафосных фраз, и действующие лица разошлись в свои стороны. Я не видел смысла участвовать в происходящем, потому что банально любое мое неаккуратное вмешательство могло породить такую жирную бабочку, которой все местные демоны позавидуют. Да достаточно того факта, что не получи Аста гримуар, миру каюк, буквально. И я даже не представляю, как мне нужно будет рвать свою пятую точку, чтобы это предотвратить. Ведь все превозмогания и левелапы персонажей происходят именно из-за этого белобрысого орущего паренька. Каждый, мать его, персонаж этой истории крепко завязан на одном единственном герое. И это, как по мне, чересчур даже для главного героя. Поэтому мне проще было умерить свою хотелку еще на полгода, чем потом всю жизнь разгребать пыльцу от той самой злосчастной бабочки. Ну ладно, теперь же серьезно. В конце концов именно такой образ я выбрал для своего шаблона поведения, тот самый чел, который вечно ходит с унылой мордой, но в решающий момент пафосно выйдет, скажет что-то вроде «Ну и что бы вы без меня делали?» и покажет такое, что все остальные тут же и попадают. В конце концов, герой я бурятского мультика или погулять вышел, так что морду кирпичом, и вперед покорять вершины магии. Покорял я те самые вершины долго, практически непрерывно в течение полугода. Именно столько времени было у новоиспеченных владельцев гримуаров для того, чтобы ознакомиться с новыми возможностями и попытать удачу в становлении рыцарем-чародеем. Эти ребята, местные решалы вообще любых, по сути, проблем. От убийства невинного кабана до нейтрализации магических террористических организаций. И вот, раз в полгода, происходит отбор в эти самые рыцари, где у кандидатов есть шанс стать частью одного из 9 отрядов под командованием капитана. Они-то и выбирают тех, кто достоин стать частью их команды. Правда, с тем, кому они там на самом деле подчиняются, ничего не понятно. Вроде как у королевства есть, собственно, король, но в то же время есть и некий король магов. На кой черт в королевстве два короля? Да кто ж этих магов с их заскоками разберет? Хотя, помня образ жизни короля из аниме, ну, того, который просто король, не магов, в общем, думается мне, что это то, что я бы очень хотел осуществить. А именно власть без какой-либо ответственности как таковой. Местный королек тупо лежит в своей комнатке в окружении жен, или кто они там ему, в то время как бедный король магов вынужден разгребать все бумаги и исправлять весь тот бардак, что после себя оставляет доброе магическое братье, хотя есть у меня подозрение, что по большей части разгребает он за одним конкретным отрядом. Но я ушел от темы тренировки. А да, я тренировался, еще как тренировался. За все эти полгода я лишь трижды покидал особняк. Кстати, да, у меня есть особняк. Это долгая история, да и не об этом сейчас, но мне, наверное, повезло. Я родился в семье аристократов. И так вышло, что в этой семье остался лишь я один, за исключением слуг, разумеется. Не самый богатый род, не самое богатое наследство, но на жизнь хватает. Примерная внешность Люцеля в его фирменном образе. Не знаю, так ли мне повезло, или кто-то, кто ответственен за мое попадание в этот мир, постарался. Но на данный момент у меня есть все, чтобы в итоге оказаться на верхушке иерархии, если не всего мира, то уж на уровне капитанов так точно. Мои запасы магии были чудовищны. Даже без гримуара я мог вполне себе неплохо магичить. С детства со мной была способность, из-за которой я думал, что владею магией пространства. Мое личное карманное пространство. Но задумываясь об этом сейчас, пустота. На самом деле я скидывал вещи не в какое-то там пространство, а в мою личную пустоту. С получением гримуара объем моего кармана разросся до таких размеров, что потенциально мог бы поконкурировать и с миром грез одной симпатичной ведьмочки. Но я снова отвлекаюсь. Тренировки. И тут, на самом деле, было несколько проблем. Как оказалось, создавать заклинания, как бы это сказать, немного затруднительно. Спустя 15 лет я, конечно же, не могу с уверенностью сказать, что точно помню все детали и правила этого мира, но, если не ошибаюсь, заклинания создаются волей и стремлением мага. Особенно велик шанс получить что-то новое, как ни странно, в пылу битвы или же час нужды, то есть, опять же, пафос и превозмогание. Ненавижу сёнены. За эти полгода, обливаясь потом, иногда кровью, и в основном страдая от дикой головной боли, я смог создать лишь несколько заклинаний. Концепция пустоты оказалась слишком обширной. С тем же пламенем все гораздо проще. Жги себе и не знай проблем. Но вот что именно из себя представляет пустота, абстрактное нечто, что вроде и есть, а вроде его и нет. И опираясь на эту чудесную мысль я, к своему удивлению, действительно смог что-то родить. Первое, аналог пресловутого сера из всем, надеюсь, известной хлорки. То есть я просто и незатейливо пускал лучик добра, аннигилирующий все, до чего он доставал. Обращал в пустоту, то бишь. Второе, аналог антимагии одного шумного паренька. Пока что очень сырой, работающий просто в рамках что-то, да делает, но все же работающий. Я мог создать волну, полностью стирающую любую магию, но это лишь в теории. Вся проблема была в том, что мне не хватало контроля и концентрации, поэтому в реальности я имел в своем распоряжении абсолютно бесполезное на данный момент умение, но в потенциале – дикая имба. И третье – телепорт. Заклинание, с помощью которого я мог смещаться в пустоту и выныривать в видимой глазу точке. Это был не весь мой арсенал, но уже сейчас это весьма внушал. По крайней мере меня. Меня вообще, на самом деле, убивала местная магия. Вся эта тема с созиданием, твердым огнем, воздухом, водой, что, как бы, должно быть прерогативой земли, но, имеем что имеем, то есть, в теории, твердым сделать можно вообще любой тип магии. Разница лишь в том, обожжешься ты, замерзнешь или намокнешь. Это уже не говоря о таких концептуальных видах магии, как магия мечей, зеркал, проклятия и прочего-прочего. Думая обо всем этом, мне физически становится больно. Ну а возвращаясь же к теме экзамена на рыцаря-чародея, господин Люцель, вам пора отправляться. Увлеченный своими горьким размышлениями, я совершенно упустил из вида подошедшую ко мне служанку. И вот еще вопрос, как мне научиться ощущать злосчастную ки, или придумать какой-то аналог для сканирования, ведь, в теории, можно вполне ощущать пустоту, очерчивающую силуэт человека в пространстве. Господин Люцель, я рада вашему искреннему вниманию к моей скромной груди, но если вы прямо сейчас не соберетесь, то можете опоздать на экзамен. Вот черт, опять увлекся, да еще и как повернулся, так и ушел в себя, держа глаза на уровне груди служанки. Благодарю за напоминание, Линда. И, хочу заметить, для скромной твоя грудь имеет слишком нескромные размеры. И это было очень справедливое замечание, хочу я вам сказать, ведь эта служанка имела гордый, слегка выходящий за рамки троечки, размер. И все это не считая поистине эталонной внешности. Стройная фигура, милая личика, яркие лазурные глаза и прекрасные длинные черные волосы. В общем, Линда была прекрасна. Ох, прошу простить мою неосведомленность. Господин, ваша покорная слуга не имеет достаточного опыта в наблюдении за грудями девушек. В этом я вам и в подметке не гожусь. И ведь, чертовка, говорит с такой искренностью и грустью в голосе, что так и хочется сказать, верю. Черт возьми, верю. Ну а я разве виноват, что я нахожусь в теле чертового подростка? Как не концентрируйся, а взгляд, нет-нет, но так и норовит соскочить с лица собеседницы чуть пониже. Особенно когда в пользу такого решения столь весомые аргументы. Эх, Линда, тебе не понять утонченной натуры ценителя прекрасного. Лицезреть столь манящий плод, но не иметь возможности дотянуться до него. Слышала такую загадку. Висит груша, нельзя скушать. Плод. Линда аж сбилась с шага. Груша. Неужели господин хочет укусить мою грудь? Повернувшись же к ней, я смог увидеть на ее лице чуть ли не материализацию вырисовываемых в ее симпатичной головушке картин. И теперь уже я сбился с шага. А твоя грудь похожа на грушу? Хм, служанка же натурально задумалась. Вот так вот, собственно, перекидываясь незамысловатыми подначками, мы и отправились в королевство Клевер. Впереди меня ждало настоящее начало моей истории. И история эта обещала быть очень многообещающей. Глава 3. Чирик-чирик. Чирик-чирик. Сидя на одном из выступающих камней в углу самого настоящего Колизея, я разглядывал летающих тут и там птичек, чем-то напоминающих снегирей очень отдаленно, наверное. В общем, неважно. А во, смотрите, вокруг этих двоих вообще ни одной птицы. Как и ожидалось, Юна и я уже в самом начале привлекли внимание. А все дело было в том, что сей милейшие птички имеют природную тягу к тем, у кого мало магических сил. И именно из-за этой тяги один белобрысый парень сейчас представлял из себя сущее нечто, едва ли не полностью этими птицами обвешанное и... Причем их тяга была столь сильна, что их не отпугивали даже те вопли, что изрекало из себя это самое нечто. Но мой взгляд привлекли не они. Лениво бродя по окружающим взглядам, мой взор соскочил на местную архитектуру. Все же не часто выдается увидеть нечто такое античное. Строение в форме круга, как я и говорил ранее, напоминало настоящий Колизей. Затем лишь исключением, что трибун здесь не было, кроме, разве что, мест для судей, они же капитаны отрядов. И это самое любование резко оборвалось, стоило мне натолкнуться взглядом на одну единственную птичку с крайне упоротым взглядом. Она одиноко восседала на одной из колонн и также осматривала всех вокруг упоротым взглядом. Но вот, наши взгляды каким-то чудесным образом пересеклись, не менее чудесным образом я как-то понял, что они пересеклись. Искра, буря, безумие. И я мило помахал ей ручкой с таким взглядом и лыбой, мол, а я все знаю. Нет, разумеется, я просто не мог знать о ее истинной природе. Так она думала. Максимум, что она могла бы подумать, что я просто почувствовал, что она чем-то отличается от остальных. А может, просто подумала, что я больной на голову и махаю ручкой птицам. Но не будем о грустном. А во, ну ты и старпер в свои 15. Тем более, что есть люди, на чьем фоне я просто образец адекватности и благоразумия. Какие же лишения тебе перепали, особенно благоразумие. А дальше я имел счастье лицезреть настоящий хвать, и одна белобрысая голова с полным отсутствием инстинкта самосохранения оказалась сжата в настоящей лапище. Вижу, к смерти ты готов, капитан Ями, а кто же это еще мог быть, легко и незатейливо поднял подростка в воздух и, я готов поспорить, натурально пытался эту самую голову раздавить. Выдает мужик, а выглядел он действительно внушительно. Суровые черты лица настоящего якудзы, не то чтобы я раньше когда-либо видел настоящего якудзу, вечная щетина, весьма массивное телосложение, все это приправленное одеждой в образе а-ля сгонять за пивом, выглядело круто. Господа испытуемые, простите за задержку, но акт жестокой, но весьма брутальной, расправы был прерван приятным, хорошо поставленным мужским голосом. Таким образом жертва была освобождена на волю, а суровый мужик отправился занимать место среди других капитанов. Поймал себя на мысли, что невольно издал печальный вздох, стоило коротышке плюхнуться на землю целым и невредимым. Была надежда, что, глядишь, Ями ему там что-нибудь передавить и парень поумнеет, но, глядя на его лицо, такие мысли как-то сами собой выветриваются. А мужик с натуральной шизой или же эльфоносец, кому как удобно, тем временем взял и из воздуха вырастил чертов Игдрасиль и теперь стоит, улыбается. Не переживайте, господин, размер и масштаб магии, не главное. Главное умение пользоваться. Что-то, видимо, уловив такое в моем молчаливом офигевании, Линда незамедлительно атаковала. Как же я ее люблю. Колизей был полон арок, за которыми вообще виднелись жилые дома, поэтому Линда просто стояла в такой вот арке, не переходя черту зоны испытаний. Жилые дома рядом с зоной испытаний магов. Чертов безумный мир. Но было не время предаваться мыслям о вечном, так как я уже видел, как ко мне тянется корешок с метлой. Ваше первое задание – взлетите на метле. Если маг владеет своей магией, взлетит интуитивно. И правда, не соврал москоносец. Стоило взять метлу в руки, как в голове тут же возникла мысль: оно летает. Какая-то очередная полубезумная чертовщина, которая непонятно как работает, но она работает. И тут снова выделился наш главный герой, юный Астер, что пытался с таким лицом взлететь на несчастной метле, что казалось, будто у бедняги недельный запор. Теперь я даже начинаю понимать, как они так сошлись с Ями. На почве общесортирных дел, вестимо, испытания продолжались, продолжал отжигать и главный герой. Стрельба по мишеням, лучом добра умудрился аннигилировать колонну, демонстрация материализованной магии. В общем, в каждом испытании можно было смело выделить троих людей. Двоих из них там, насколько играючи они их проходят, и одного, что не проходит их вообще. Признаться, было забавно наблюдать, как этот коротышка то швыряет свой меч, чтобы поразить мишень, то натурально прыгает, дабы достать до парящей цели. Сей сцены немного, но восстанавливали мое душевное равновесие. Но вот, пришла пора, в общем-то, настоящего испытания. Ведь, по сути, не имеет никакого значения, как ты там летаешь и стреляешь по кругляшкам, если в бою ты полный ноль. Все это было, чтобы уже тогда визуально отсеять уж совсем бездарных кандидатов. И, наконец-то, последнее испытание. Настоящая битва. Выберите себе в противники, кого пожелаете. Можете пользоваться гримуаром. И толпа загудела. Выловив взгляды мастера, я на мгновение погрузился в раздумья, а уже через несколько секунд решил, что сейчас в этом нет особого смысла. Я уже видел, как к нашему горе-протагонисту идет самый недооцененный персонаж в этой истории. Секти Бронзаза с его бессменным нечто в роли абсолютно совершенной техники защиты и нападения. Вот только я совершенно не понимаю, как можно что-либо видеть сквозь бронзу, но, чертов безумный мир. Секти что-то увлеченно вещал своему противнику на тему крутости своей магии, собственной крутости и никчемности врага. Да так вещал, что пропустил плотный такой тюк по башке ржавым двуручником. Как и ожидалось, меч Асты прошел сквозь магию так, словно ее там и не было вовсе. И вот как противостоять такой вот рельсе. Тем временем, сражения продолжились. Я уже давно приметил себе противника, поэтому не стал ждать, покуда его у меня не свистнет один златовласый буржуй. Линда, сейчас твой господин будет генерировать пафос. Смотри внимательно. Бросаю себе в спину не оборачиваясь, спрыгиваю с насиженного камушка и медленно продвигаюсь вперед, демонстративно смотря только на одного единственного человека. Ох, господин, в глазах вашей покорной слуги вы всегда выглядите восхитительно. Но ради вас я не сомкну глаз ни на секунду. Я в тебе не сомневался, Линда. Прямо сейчас на мне был надета самая настоящая мантия типичного авантюриста, только выполненная в куда более богатом виде и в черном цвете. Шел я медленно, специально через скопление людей, источая небольшую ауру магии. Ожидаемо, это создало небольшой тоннельчик, а в округе послышалось шепотки. Это разве не Хейст? Это же он собственными руками убил отца и всех своих братьев, чтобы занять место главы рода? Поверить не могу. Так у него и правда тогда даже гримуара не было, как он только осмелился заявиться сюда. Жуть какая, шепот не смолкал. Хоть я и давно привык к чему-то такому, но все же настроение как-то немного упало. Отголоски прошлого, которым меня встретил этот мир, все еще были свежи в памяти, несмотря на прошедшие годы. ТЦ, вот придурки, весь настрой сбили. Вот поэтому я и недолюбливаю людей. Привет, ты же Юна, да? Мой путь все же неминуемо привел меня к моей цели, верно? Односложный ответ с абсолютно невозмутимой рожей. Ну ничего, не один ты у нас можешь играть из себя холодного принца. С таким же, абсолютно индифферентным лицом, я представился. Люцель Хейст, не против сразиться со мной? Хорошо. После этого мы вышли в центр арены, любезно освобожденные от неутихаемого гула толпы. Перед тем, как мы начнем, обращаю на себя внимание своего противника. Не сдерживайся, Юна, потому что я не уверен, что смогу сдержаться сам. И это была чистая правда. Я до сих пор не могу полностью контролировать свою силу. Сейчас я был в ситуации, пусть и не аналогичной Наэль, но близкой к ней. Я мог контролировать направление атаки, но не всегда мог контролировать ее силу. Юна, слегка, едва заметно нахмурился, но все же кивнул. На протяжении всех испытаний мы часто перекидывались взглядами, и его задумчивая морда, с которой он осматривал проделанную мной дырочку в колонне, была весьма красноречива. Мы заняли позиции. Маг из отряда Золотого Рассвета, отсчитав 3 секунды, просто махнул рукой, и тут понеслась. Уже в следующий миг мне пришлось смещаться на 10 метров в сторону, когда на моем прежнем месте разбушевался настоящий мини-ураганчик, и все же вслух их не произносит, чего и следовало ожидать. Легкий пас руки, и за моей спиной формируется 10 небольших темно-фиолетовых плоских портала, и затем, магия пустоты, град, вжух, единым залпом устремляются в противника. О, а барьер все же стоит, проскакивает мысль, когда лучи добра ударяются во что-то невидимое. Юна же просто сдувает себя с места порывом ветра, хотя было заметно, что делал он это несколько в спешке, но все же слишком сильно это его не удивило, это радовало. А затем пришла уже моя очередь снова смещаться, но уже от ястребов, сотканных их ветра. Вот только я не учел, что во время моей телепортации я немножечко так дезориентируюсь из-за резкой смены обстановки. А Юна, либо не будь дураком, либо просто на авось, направил своих птичек в разные стороны. А то, что эти птички еще и взрывались после столкновения с чем-либо настоящими ветряными резаками, делала площадь поражения воистину внушительной. По итогу стоило мне только выйти из пустоты, как меня тут же, с двух боков, обдало ветерком, бонусом покромсав мою стильную мантию и меня вдобавок, сильно, вынужден я был признать, рассматривая порезанные руки, и сразу после окончания фразы перемещаюсь максимально близко к боку Юна, как только могу. Чертового контроля и концентрации не хватило, чтобы преодолеть буквально пару десятков сантиметров и зайти уже в спину. Юна дернулся, но было уже поздно. Без каких-либо заклинаний, просто сгущаю пустоту в правой руке, попросту стирая все в одной небольшой точке. Но этого хватает, чтобы после отмены проявления пустоты, стремящийся заполнить образовавшуюся пустоту воздух создал мощный направленный хлопок. Сия атака была вершиной моего текущего контроля. Пустота была не очень концентрированной, поэтому я точно не убил бы Юна, но вот покалечить, в теории, такая атака могла. Но мой противник меня не подвел. В последние мгновения он смог смягчить столкновение с землей потоком ветра себе в спину. Вот только общая потрепанность очень красноречиво описывала его состояние. Обычного человека такие перегрузки бы и вовсе переломали, а тут пара ссадин и ушибов, да и все, сильно. Услышал уже я в свой адрес, на что просто хмыкнул. Вот стоим мы, смотрим друг на друга. Не знаю, как Юна, но я точно думал, а что дальше-то делать? По сути, я показал все, что сейчас могу. Телепортация, лучик и вот такие вот бабахи. Хотя, тут мою голову посетила столь очевидная мысль, что так и хотелось упасть на колени и заорать. Я идиот. Но это я, на радость Линде, всегда могу успеть сделать, а сейчас же я уже вовсю готовил сюрприз, что может полностью нивелировать угрозу ветряной магии. По крайней мере на текущем уровне Юна. А сам парень тоже не стоял сложа руки. Руки резко взметнулись в стороны, страницы его гримуара агрессивно зашелестели, не спрашивайте, как страницы могут агрессивно шелестеть, но именно это они и делали, а сам вид так и кричал, что сейчас-то он точно жахнет чем-то серьезным. Я же, тем временем, слегка улыбнулся, вставив вперед чуть согнутую в локте руку. Секунды 2-3 ничего не происходило с обеих сторон, но вот, окружающий ветер внезапно начал усиливаться. Сначала едва заметно, чуть поднимая песок, но с каждым мигом все более и более яростно. На моей же поднятой вверх тыльной стороне ладони начало появляться что-то черное, крохотная бусинка. Она то расширялась, то сжималась, то вовсе схлопывалась и появлялась вновь. И так до тех пор, пока уже мой гримуар зашелестел не менее агрессивно, вырисовывая символы на ранее чистой странице. А затем, мы одновременно спустили свои заклинания. Магия пустоты, черная дыра. Со всех сторон меня захлестнул ураган, с внутренних граней которого сыпались острые ветряные серпы. Порывы ветра колыхали отросшие за полгода волосы, редкие песчинки иногда стучали по коже, но, на этом все. Стоило хоть чему-либо приблизиться ко мне, как оно тут же с ужасающей скоростью всасывалось в новосозданный локальный звездец. 30 секунд, ровно столько продержалось заклинание Юна. А когда вся поднявшаяся пыль была также беспощадно поглощена, взгляду окружающих предстал на одной стороне сам Юна, сейчас изрядно пропотевший, а с другой стороны я, хоть и не потный, но все же пустивший по лицу пару испарин. Так, на всякий случай, картину довершала та самая черная дыра, маленькая колыхающаяся сфера на моей ладони. И вот, собственно, вставал вопрос, а как это вырубить? Около 10 секунд я хмурым взглядом сверлил это прожорливое черное нечто. Я уже видел, как некоторые капитаны тянутся к гримуарам. Ну уж нет, такого позора я не потерплю. Пафос должен окончиться на подобающем уровне. Собрав всю волю и концентрацию в кулак, в прямом смысле, я с нажимом этот самый кулак попросту сжал. Раздался очередной хлопок, сопровождаемый небольшой воздушной волной, и все наконец стихло. Тишина. КХМ. Полагаю, на этом можно закончить. Это ведь бой в рамках испытания, а не смертельная битва. Бросил я в сторону нашего, вроде как, секунданта. Да до этого достаточно. Следующая пара. Вначале немного растерявшись, но мужичок из золотого рассвета показал силу аристократии и довольно быстро взял себя в руки. На этом я удалился в свой укромный уголок, получать заслуженные овации и похвалу моей крутости от Линды, при этом проходя через немножечко шокированного Юна. Это было славно. Надеюсь повторить как-нибудь позже. Да, в следующий раз я не проиграю, ответил он уже более решительно. Хоть технически у нас и как бы ничья, но по факту я действительно победил. Все же он уже почти выдохся, а я к этому состоянию лишь только начал подходить. Да и атаки мои попросту куда более смертельны, чем его. В конце концов, пустота не оставляет после себя вообще ничего, без шансов. В то время как ветер лишь режет, что не очень-то и приятно, но зачастую все же не смертельно. Уже уходя, услышал отдаленное «Ю-ю-ю-ннннао», это было «Таак-кру-у-тео», да уж, сочувствую ему, господин Линда. Простите, господин, что сомневаюсь, но мне показалось, или в последний момент вы чуть не потеряли контроль над собственной магией и капитаном отрядов едва не пришлось вмешиваться. И снова этот голос, такой участливый, искренне любопытствующий и немного извиняющийся. Почему мне кажется, что извиняешься ты именно за то, что сомневаешься в этом, а не полностью уверена? Вам показалось, господин, невозмутимо отзывается моя личная служанка. Правда, абсолютная. Так что насчет моего вопроса, тебе показалось, соврал я с не менее невозмутимым лицом. Правда, абсолютная. Я, Кирпич, глава 4. Испытание окончено. Услышите свой номер, выходите вперед. Наша с Линдой небольшая дискуссия о высшем окончилась еще до этого, а поводом тому было, кто бы мог подумать, миленькая птичка, сидящая сейчас у меня на голове. Уж не знаю, в чем тут дело, но, видимо, я смог заинтересовать ее своим приветствием. Меня никто не клевал, не дергал за волосы, просто хоп и села, причем довольно аккуратно, готовая в любой момент взлететь, словно проверяя мою реакцию. Но возвращаясь к завершению испытаний, честно и словно на суд выходишь, стоишь себе внизу, а на тебя буквально сверху вниз смотрит 9 весьма сомнительных личностей, проверяют там что-то, оценивают. Я был в списке немногим позже Астеюна, поэтому имел удовольствие лицезреть, как воплощение типичного якудза пафосно спрыгнуло с трибуны, буквально начал давить своей крутостью на всех вокруг. Да так надавил, что даже не ощущающего магию Асту проняло. Вот только ослиное упрямство это вовсе не отменяло, так что наш коротыш снова превозмог и счел нужным повторить, что он таки да, станет королем магов. Юна, конечно же, шокировал всех тем, что абсолютно все капитаны подняли руку, и никого из них даже не смутил фактический проигрыш четырехлесника. Четырехлесник же. Но вот, настал мой черед, и тут, признаться, уважаемые господа судьи смогли меня удивить. Прежде чем мы огласим наше решение, позволь задать вопрос, Люцель Хейст, ко мне обратился, кажется, Уильям, конечно, на что я просто кивнул. Ты ведь получил гримуар в королевстве Клевер, Ива как, не вздумай нам лгать, мальчишка, вмиг порублю, хе-хе, прохикал мне капитан Богомолов. Вот и не пойму я, шутит он или нет, блин, а я уже и успел забыть, что из адекватных среди этой братьи всего парочка капитанов, а по факту так и вообще один, но и тот, вроде как, с шизой. Ну, у всех есть свои недостатки, верно, я получил его полгода назад в башне гримуара, хм. Капитаны задумались. Это первый раз, когда житель нашего королевства не имеет клевера на своем гримуаре. Впрочем, и ни на один из гримуаров соседних стран он также не похож, но мы тебя услышали. А теперь, продолжим подводить итоги. Уильям снова сел на свое место. Прошло секунд 5, и так, и вверх плавно взметнулось 9 рук. Что удивительно, даже капитан коралловых павлинов, Дороти Ансворт, также подняла свою руку, и это при том, что она до сих пор спала, и, если честно, очень хотелось бы пойти в отряд именно к ней, очень уж она мне импонировала, да и просто Дороти была весьма миленькой ведьмой, и я долгие 6 секунд сверлил эту кавайную девочку взглядом, мне кажется, что она даже смотрела на меня в ответ, сквозь закрытые глаза, как ни странно, но на самом деле я уже давно сделал свой выбор. Вздохнув, я все же выдал свое решение. Я хотел бы присоединиться к необузданным черным быкам. Ями, что явно поднял руку так, чисто прикола ради или не, ну а вдруг, сначала ничего не понял. Да на самом деле никто ничего не понял. А сам Ями аж едва свою бессменную сигарету чуть со рта не выронил. Ну, добро пожаловать, что ли. Но в итоге просто хмыкнул и пожал плечами, снова возвращаясь к своему привычному образу пофигиста. Оставшиеся капитаны безмолвно переглянулись, но говорить никто ничего не стал. Это задумчивое надо будет точно его где-нибудь порубить. Мне определенно послышалось, так что об этом и думать не стоит. Ну а дальше ничего интересного не происходило. Быков больше никто не выбрал, да и сам Ями руку то и не подымал. Почему же я сделал именно такой выбор? Вряд ли это кого-то действительно интересует, но это было очевидно. Все же именно быки из раза в раз, волею сюжета, оказываются в центре событий. А я уже давно решил, что не собираюсь отсиживаться в сторонке. И теперь, получив, можно сказать, карт-бланш на свою деятельность как мага, я могу всерьез заняться своим развитием. Прямо сейчас по своим силам я на голову превосходил среднестатистического рыцаря-чародея. Но это было просто смешно. Чтобы не быть откинутым в сторонку, мне нужно, как минимум, соответствовать уровню капитанов. А учитывая предстоящий колоссальный звездец, мне и вовсе нужно встать на уровень с эльфами, которых мне позже также нужно будет превзойти. Чертов безумный мир. У меня есть несколько идей, как можно было бы подобного уровня достичь, но это будет больно. Может даже очень больно, а может даже и адски больно, но это будет потом. Сейчас же мне предстояло знакомство с теми самыми быками. Признаться, это было немного волнительно, но на моем лице это, разумеется, никоим образом не отразилось. Образ, наше все, парень. Пыхнув своей сигаретой, Ями, с максимально умиротворенным лицом обратился ко мне. Не то, чтобы я был против твоего присоединения, но все же почему ты выбрал именно мой отряд? Прямо сейчас мы ждали Асту, героически борящегося с адской личинкой, и я не видел ничего плохого в том, чтобы открыть часть правды своего будущему капитану. Вы ведь наверняка в курсе моей репутации. Ями кивнул. Вряд ли я добьюсь чего-то стоящего в светлых отрядах с таким досье. Можно было бы пойти к богомолам, но, нет уж, я невольно поежился. Еще я ненавижу аристократичный этикет. Ну и мне нравятся те нотки бедлама и безумия, что творятся в вашем отряде. Помереть захотел? Со все таким же спокойствием спросил Ями. Было пару раз, но это в прошлом, незаметно. В этот момент дверь помещения неподалеку с грохотом отворилась, и из нее выбежало нечто белобрысое и да нельзя энергичное, и шумное. О, а вот ты совсем бессмертный, смотрю. Теперь черты лица очень стремительно начали терять ноты спокойствия. Какого хрена так долго? Видите ли, там выходило длиннющее. Астер в этот момент сделал такое лицо, будто лично переживал пришествие дьявола. «Нафиг мне твоя срань сдалась, кретин?» И парень вновь беспомощно повис в стальной хватке якудзы. «Вы чё меня бесите?» «Простите, капитан, Финрал, валяй». Портал открылся, после чего Ями незамедлительно отправил в него первого клиента. «А тебе что, тоже дополнительное ускорение нужно?» Хаэма в этом его убийственно суровом выражении лица определенно что-то такое есть. «Пожалуй, нет, а стоило мне оказаться по ту сторону портала». Бум! Как тут же раздался взрыв, который практически полностью снес одну из стен замка. Да, убежищем черных быков действительно был самый настоящий замок, пусть и немного потрепанный, местами выцветший, но создавалось впечатление, что это именно образ, когда на деле здание в идеальном состоянии, несмотря на регулярные акты неоправданной агрессии со стороны его обитателей. Хотя вот его архитектура вызывала некоторые сомнения. Я мог быть предвзят, но замок, буквально слепленный из самых разных зданий, выглядел своеобразно. Пока оступал ниц в настоящем религиозном трепете, из портала явились оставшиеся лица. Что ж, скажу еще раз, добро пожаловать в необузданный черный бык, отряд с самой худшей репутацией. На лице Ями начала расползаться кровожадная ухмылка, и отказываться уже поздно. «Я Астер из деревни Хадж, с этого дня один из вас, рад знакомству». Звуки абсолютно хаотичных выкриков и полного бедлама. «По-моему, они тебя не слышал. Решаюсь немного просветить парня». Вжбум. В этот же момент прямо над головой Асты пролетел, а после и взорвался настоящий фаербол. «За пудинг!» Раздался яростный крик откуда-то из всего этого хаоса. Очередной поток абсолютно хаотичных выкриков и полного бедлама. Тут, видимо, Ями начал немного раздражаться, поэтому, а ну харе все крушить, и от души всадил прямо в стену позади себя. Та такого надругательства не выдержала и, прощально скрипнув, разлетелась в щепки. Я на волне чувств уже тоже хотел чего-нибудь пнуть от всей души, но в последний момент все же передумал. Образ. Помним об образе. В следующий же миг толпа стихла, чтобы затем разом накинуться на прибывшего капитана и завалить новым потоком бедлама, но уже направленного исключительно на него одного. «Да-да-да, как же вы меня обожаете», — сказал он весьма добродушным тоном. «Но заткнитесь, а в следующее же мгновение уже угрожающе пробасил низким голосом. Черт, даже у Линды не всегда получается так грамотно перескакивать по эмоциям. Коротышка и угрюмыш, наши новые товарищи. Покажите им что да как, только не прибейте ненароком, хотя этих хрен прибьешь». Последнюю фразу он добавил уже гораздо тише. Засим капитан нас покинул, оставив на растерзании толпе с одним единственным общим качеством – шило в одном месте. «Я, Астер из деревни Хадж, рад знакомству, и, я уверен», чуть не отвесил традиционный японский поклон. «Люцель Хейст, решил я не отставать от своего, вроде как, теперь товарища». «Хадж, первой к нам подошла полуголая девушка». «Нет, серьезно, на ней из одежды только нижнее белье и накидка быков». «Из глухомани, да рыцарем-чародеем стал, а тут еще и аристократ», перевела она взгляд на меня. Затем ее затуманенный алкоголем взор стал слегка задумчивым. Она стрельнула глазами на Асту, на меня, снова на Асту и в итоге остановилась на мне, и вовсе это не потому, что я был ближе, а она едва ли не с ног валилась. «Ох, Ванесса, а кто это еще мог быть?» Оперлась на мое плечо правой рукой и, вроде как, кокетливо окинула нас взглядом. «Поиграете со старшей сестренкой? Спасибо, но мое сердце принадлежит другой. Ее тоже зовут сестра, а вот у меня сестры никогда не было». Немного задумчиво произношу я. «И во что же старшая сестренка хочет поиграть с братиком?» Бархатные нотки в голос, максимально милую улыбочку и... «Есть накрытие. Я эту моську 6 часов перед зеркалом тренировал специально для подобных моментов. Когда я делал такое выражение лица, даже Линду накрывало, пусть и всего на несколько секунд, но все же, что уж говорить о столь неподготовленном человеке, да еще и в не самом трезвом состоянии. Жаль, кстати, что Линды сейчас рядом нет, с собой в штаб быков ее не возьмешь, поэтому пришлось отправить обратно, присматривать за особняком. Наследство и зарплаты рыцаря-чародея вполне хватит, чтобы обеспечивать имение Хейст. Я что-то не так сказал, обращаюсь к окружающим с непонимающим лицом. «Мужик, ты крут», — сказал мне Магна. «Черт, как же завидно», а издали раздался бубнеж, кажется, Финрала. Ванесса аж блевать передумала. Стоит вот, оперевшись на колени, смотрит на меня. Но я, Магна Свинг, ни за что не признаю как одного из быков коротышку и какого-то аристократишку, пока вы не носите такую вот накидку. Ткнул он пальцем и фирменную накидку быков. «Накидка рыцаря-чародея хочу у-у». «Погодите, у него реально мини-рука из раскрытого рта лезет или мне кажется? Хочешь такую? Ха, тогда сперва». Магна сделал пафосную паузу. «Пройди посвящение черного быка». Магна и Астер заняли места поодаль друг от друга и встали в стойки. «Интересно, он выбрал Астера просто по приколу или потому, что на вид он явно слабее, а тем временем, эй, новенький, давай смахнемся, Лак. Ну если честно, то бой с ним меня привлекает куда больше, чем с Магной. Так что, почему бы и нет?» Пожимаю плечами. «Урера». И мы также встали друг напротив друга, только подальше от другой двойки. Те, кстати, уже, кажется, заканчивают. Астер, как и должно было, просто отбил огненный шар обратно в атаковавшего. И стоит с таким видом, будто и сам не понял, что сделала. «Ну да, не отвлекайся, новенький». Справа, едва накоснувшись моего уха, пролетела чья-то нога, но я вовремя отклонил голову. «Он меня убить что ли пытается?» Но, как я и думал, парень слабее Юна по чистой магической силе, которую он компенсирует своей скоростью. Вот только даже не владея ки, я вполне мог видеть его движение, пусть и не очень четко. «Ха-ха, а парень вовсю веселился. Лак, завалишь новенького, прибью». Пока я крутился, уклоняясь от пролетающих молний, на диванчике в зале штаба расселась вся остальная братья. Стена была уничтожена в момент нашего состой прибытия, так что все присутствующие могли с комфортом наблюдать за представлением. Я же усиленно думал, как мне победить оппонента, не травмировав его. Получалось так, что с моими текущими возможностями скоростной тип врагов был самым неприятным. Лучи добра банально не попадут. ХМ, а что, если резко смещаюсь на максимально возможное расстояние от лотка, на что получаю ухмылку боевого маньяка. Вот, правильно, шибай чем-нибудь дальнобойным. В его руках начинают искрить молнии. Я же усиленно провожу настоящий мозговой штурм. В носу почувствовалось что-то влажное, но я просто шмыгнул и продолжил концентрировать магию перед собой. Гримуар снова агрессивно зашелестел, словно выжигая фиолетовыми искрами символы на очередной странице. Будто в замедленной съемке вижу, как из рук моего противника начинают выстреливать лучи молний, но уже поздно. На лице появляется довольная улыбка. Щелчок пальцами. Магия пустоты. Врата. Вжух. И передо мной появляются 2 черные портала, в которые и уходят выпущенные лучи. Два черных провала в пустоту, обрамленные фиолетовым сиянием. Я чувствовал их, чувствовал энергию, поглощенную пустотой. Она никуда не делась, просто ждала своего часа. В ладони приятно защекотала. В следующее же мгновение перемещаюсь к ошарашенному таким поворотом событий Лакку. Мир снова словно замедляется. Вижу, как его взгляд медленно переводится на меня, рука уже приходит в движение, но ощущение щекотки охватывает всю ладонь, а затем, чуть поверх ладони, направленный прямо в живот Лакку, открывается очередной портал. Вот только в этот раз вместо того, чтобы поглощать, бум, он высвобождает поглощенную атаку. Два поглощенных луча сливаются в один, увеличивая свою мощь, а мой оппонент отправляется в полет. «Надеюсь, не убил», — промелькнула в головке мысль. «Ха-ха-ха-ха-ха». Но полубезумный смех, помешанный с периодическим кашлем, дал мне утешительный ответ. «Круто». Из клуба пыли вылетело взъерошенное нечто с радостным оскалом, а я облегченно выдохнул. Посвящение прошло успешно. Глава 5. После посвящения пришлось смахнуться с Лакком еще 3 раза, один из которых я успешно слил. И в процессе этих вот побоищ я понял одну интересную вещь. За весь этот день я получил гораздо больше, чем за полгода моих единоличных тренировок. Что это значит? Что мне нужно становиться боевым маньяком вроде того же Лакка? Это не мир культиваторов, где я мог бы спокойно полировать свой дантянь годами, а потом пафосно всех вынести. В этом мире эмоции и боевой раж являются ключом к самосовершенствованию. Моя магия буквально подстраивается под ситуацию на уровне какой-то сумасшедшей боевой интуиции. Не то, чтобы меня это слишком уж волновало, особенно с количеством будущих стычек, которые мой отряд мне гарантирует. Я не против битв, но все же и до уровня Лакка мне проникаться явно не стоит. Тут я погорячился. Впрочем, стоило нам со Стей вновь подойти к новообразованному проходу и получить свои накидки, а Астер удостоился еще и повязки на голову, как на нас тут же набросилась толпа носителей шила. «Аста, давай и с тобой смахнемся. Думаю, нет нужны говорить, кто это сказал. На, скушай, Чими. По-своему миленькая, но не в моем вкусе. И вряд ли это изменится даже для ее взрослой версии. Уао, натурально выпустила пар изо рта Грей. Информативно. А вы не промах, мальчики. Ванесса, кажется, уже пришла в себя. Хотя нет-нет, да покашивается на меня каким-то странным взглядом. Теперь вы стали рыцарями-чародеями отряда «Необузданный черный бык». И в награду я вам все тут покажу. Вперед, за мной, балбесы. Сказал Магна и просто рванул вперед. Подождите меня, товарищ бандит. Кинулся следом Аста. Я Магна. Я мог лишь промолчать, бросив молчаливый взгляд на Ями. Иди уж. Потом как следует с остальными познакомитесь. И чуть позже, задумчиво пыхнув сигаретой, добавил. Там, кстати, еще одна новенькая есть. Может, чего и получится. И тут меня внезапно озарило. Цундере. Там же настоящая цундере. Как я мог забыть? В следующую же секунду смещаюсь в пустоту, оказываясь у ступенек на 2-й этаж, где раздается приглушенное воодушевленное объяснение. В конце коридора женская спальня. Попытаешься прошмыгнуть, ловушки прибью. Ну, это мы еще посмотрим, а там... И вновь агрессивный топот, в результате которого голоса отдалились еще дальше. Преодолев ступеньки, я увидел нечто похожее на типичное общежитие. Справа и слева в ряд располагались двери в жилые комнаты. Вообще, я уже давно думаю о возможности телепортироваться на дальние дистанции, но пока лишь поверхностно понимаю, как именно это можно реализовать. Получение в свой арсенал подобной способности позволило бы мне просто перемещаться в свой особнячок, как только захожу отдохнуть. Но пока же придется довольствоваться одной из таких вот комнат. Кто бы мне ее еще выделил, правда? В этот момент вновь послышался топот. Причем с 2 сторон коридора. Если подумать, то внутри база быков больше походила на какой-то лабиринт. О, с одной стороны вылетел Магна, а следом за ним и Астер. Эй, Астер, смотри, ее тоже приняли в отряд в этом году. Астер тут же воспрял духом и кинулся представляться. Вот он в привычной крикливой манере бросил свое «Я Астер из деревни Хадж». Вот протянул руку и... шлеп. Его руку просто отбросили, задрав носик. Кто дал тебе право со мной говорить? Деревенская букашка с убогой магией, а сколько высокомерия и надменности в голосе и взгляде, бог ты мой. Я Наэль Сильвер, из королевской семьи. Астер 5 секунд подгружал информацию, но на всякий случай на время загрузки открыл рот. И не зря, в следующий же миг он плюхнулся на колени и начал извиняться, но, Вот секунда, еще одна, третья. Эй, постойте, кажется, он начал что-то понимать. Это кто тут букашка? Так вот как слышится вой сирены, в отряде мы равны. К черту происхождение, ХМПФ. Мое колдовство покажет вам ваше место. А колдовство действительно внушало. Плотный такой шар из воды, да и на его создание она потратила сущие мгновения. Астер даже не понял ничего, или тут вовсе не в скорости дело. Вот только вместо того, чтобы попасть, собственно, в того, на кого он и был направлен, Васту, шарик просто завернул и утопил Магну. А, сам виноват, да как ты вообще посмел там встать, выдал это чудо просто убийственно логичный довод. Эй, Люцель, к этому моменту я уже подошел достаточно близко, чтобы Астер обратил на меня внимание. Скажи ты ей, я перевел взгляд на девушку, а в жизни она выглядит куда красивее, чем на картинке. Пусть этот мир и отдает анимешной рисовой, но так даже лучше. Совершенно гладкая кожа без единого изъяна. Гладкие, шелковистые волосы цвета платины, заплетенные в два хвостика. Милое, слегка округлое личико, на котором все еще присутствуют детские черты. Просто-таки идеальные пропорции. В реальности таких людей просто не существует. Столь идеальных. Люцель Хейст, отвешиваю аристократичный поклон, заключающийся в небольшом наклоне корпуса с головой. Неполноценный поклон, но уже и не дежурный кивок. С сегодняшнего дня также состою в черных быках. Хейст, от прежней надменности на лице Наэль не осталось почти и следа. Но оно и не удивительно. Эту девочку воспитали так, что она видит простолюдинов лишь как тех самых букашек. Окончательно она не потонула в своем высокомерии только из-за отношения к ней в собственной семье. Презираемая, высмеиваемая теми, кто должен был ее поддерживать, кто должен был стать ее опорой. Вот только вместо этой самой поддержки она получила абсолютное пренебрежение, причиной которого, как окажется позже, было желание защитить. Но, я думаю, всем известно, куда вымощена дорога этими самыми благими намерениями. Но Наэль девочка добрая, как бы она себя ни вела, даже учитывая годы откровенной травли, она желает их признания, желает, чтобы ее приняли. И по итогу даже простит их, я бы не простил, да я, собственно, и не простил. Но, возвращаясь к теме, общаясь с равными ей по статусу, Наэль совершенно терялась. Защитная маска в виде высокомерия трескалась, позволяя частично увидеть ту самую, забитую и желающую признания 15-летнюю девочку. Где-то я слышала эту фамилию, на что я лишь пожал плечами. «Магна, у вас остались свободные комнаты?» А, мокрый, со слегка звероватым взглядом, парень обернулся ко мне. «О, точно, надо же еще показать вам ваши комнаты!» И отчего-то его лицо стало слишком уж предвкушающим. И, подхватив Фасту, пулей улетел в сторону, с которой я пришел буквально несколько минут назад. «Энда, ладно, увидимся, Наэль!» Слегка улыбнувшись девушке, махаю рукой и иду вслед за умчавшей парочкой отбитых индивидов. И уже слышу счастливые вопли на тему «Моя собственная комната А», доносящиеся из открытой двери. А на пороге стоит Магна с постепенно киснущим лицом. Но вот он увидел меня, и на его лице вновь появилось то самое предвкушающее выражение. «О, Люц, твоя как раз рядом». Уже успела имя сократить. Магна пинком открыл дверь, пропуская меня вперед, и застыл в ожидании. А рожа, что называется, просит угостить детищем кирпичного завода. Кирпича просит, то бишь, а видок у комнаты был мда. Кровать без одной ножки с постельным бельем, будто сшитым из кусков десятков видов разного белья. Кругом пыль, в шторе дыра, из которой пробивается луч заходящего солнца, падающий прямо на подушку. «Помереть хочешь?» – произношу совершенно спокойным голосом, будто говоря прохладно сегодня. И как бы невзначай, демонстративно медленно, передо мной открывается портал. «Вау-вау, чувак, да я ж это, шутканул. Ну ты буйный тип, ха-ха-ха, нам тут как раз такие и нужны». Магна нервно засмеялся и похлопал меня по плечу. «Твоя настоящая комната напротив комнаты Асты. Вот следующая комната была уже самой обычной. Она буквально была физическим воплощением слова «обычно». Никаких хором, дорогого интерьера и прочего. Небольшая кровать с чистым желто-белым бельем, белые шторы, да и пыли видно не было. Красота. На том мы и разошлись. Вечерело, поэтому бычки постепенно начали расходиться кто куда. Аста, явно перенасыщенный эмоциями, тут же кинулся убирать комнату, там же он, готов поспорить, и вырубиться как закончит. Я же вновь спустился в главный зал штаба. «О, Люцель, выпьешь со мной?» приветливо помахала мне ведьмочка. «Кстати, я Ванесса, рад знакомству». «Хм», я окинул задумчивым взглядом бутылку в руках ведьмы, затем еще пяток уже пустых бутылок, и задумался, как ее не разносит и откуда она их достает. Возможно, позже, но сначала. «Финрал, а, можешь использовать на мне пространственную магию?» «Могу, конечно, но зачем тебе?» Парень как-то странно на меня покосился. «Неужто думает, что и я его, как аристократ, начну как личное такси использовать?» «Хочу почувствовать перемещение сквозь пространство. Моя магия пустоты тоже позволяет мне перемещаться в пространстве, но несколько иначе, и только на близкие расстояния. Хочу это исправить. Поможешь?» «О, вот как!» Финрал вздохнул с облегчением. «Ну точно про такси подумал. Не уверен, что из этого что-то получится, но я не против». Парень явно воодушевился возможностью побыть не только в роли такси, но и чему-то кого-то научить. «Куда открывать портал?» «Да куда угодно, давай пока во двор». И парень молча открыл портал. Я же обратил внимание, что он делает движение пальцами, будто раскрывает что-то, то есть складывает все пальцы, а затем как бы раскрывает их. «Готово». Передо мной открылась синеватая марева в пространстве, без каких-либо четких контуров. Да и места выхода в этом мареве также видно не было. Для начала я просунул туда руку и не почувствовал ничего. Зато, глянув во все еще незаделанную дыру в стене, увидел собственную руку, торчащую из такого же портала, но уже во дворе. Интересно. После этого я прошел уже целиком. Спустя краткое, едва заметное мгновение дезориентации, я оказался по другую сторону портала. И вот сейчас на какой-то неуловимый миг я действительно почувствовал что-то такое странное. Будто захотелось почесать внутреннюю сторону черепной коробки. Любопытно. И я прошел еще раз. И затем еще, еще и еще. Я пихал в портал руки, ноги, голову, проходил и нагибался наполовину. Чуть ли не обнюхивал этот разрыв в пространстве. А потом зацепился за последнюю мысль. Разрыв. Все это марево и сама хаотичная форма портала. Все это создает впечатление именно разрыва, то есть грубого вмешательства в саму ткань пространства. Оттого она и пространственная магия. Моя же магия, магия пустоты. А значит, мне такой способ не подходит. Но, теперь я хотя бы имею представление о том, в каком именно направлении работать. Да и то смутное ощущение при переходе через портал я таки смог уловить. Но вот что с этим всем делать, пока не ясно. Спасибо, Финрал. Ты очень помог. Благодарно киваю заметно уставшему парню. Все же возился я около часа, если не больше, и все это время он любезно держал портал открытым. Да ни за что. Рад, что смог помочь. К этому моменту в зале остались только Ванесса, Чими и Финрал. Хотя последний скорее всего прямо сейчас и уйдет, ибо вилок у него действительно уставший. Ну а оставшиеся двое. Ванесса бухает, Чими поглощает все возможные запасы. У них есть свое дело. У меня есть свое. У меня же был вагон теорий, смутные ощущения и целая ночь впереди. Что может быть лучше? Глава 6. Бух.